Глава первая. Новые знакомства властелина. После всего, что случилось в академии, идти на пары откровенно не хотелось. Я до последнего валялся в кровати и смотрел в потолок, пока Кай не сдернул одеяло и не потребовал немедленно собираться на учебу. С демоном было бесполезно спорить. Я давно это выяснил. Поэтому вместо того, чтобы пререкаться и напоминать, что еще вчера я едва на ногах стоял, пришлось подниматься и идти умываться. Стоит признать, чувствовал себя отлично. Никаких намеков на болезнь не осталось, словно ничего и не было. А вместе с этим таяла и причина не пойти на пары. Поэтому за минуту до сигнала трубы я входил в аудиторию на пару по новому предмету — созданию артефактов. Сам по себе предмет был мне безумно интересен. Мощный артефакт — уже половина дела. Он может увеличить резерв, дать защиту, предупредить о появлении врагов. Поэтому я решил, что буду крайне внимателен. По сигналу в аудитории появился сам Даниэль Редиус. Неужели ректор будет преподавать артефакторику лично? Но он поспешил развеять наши сомнения. «Рад видеть тех, кто сумел пройти через первое испытание и заслужил право называться студентом нашей академии. С сегодняшнего дня вам разрешен выход в город, но помните, что вернуться вы должны до полуночи. Иначе до 5 утра придется сидеть под воротами. Предупреждаю сразу, подработки для студентов запрещены, поэтому не ищите денег на стороне. Вы должны заниматься учебой и исключительно учебой. Надеюсь, все ясно». Я промолчал. Не буду напоминать ректору, что стены его академии не так уж неприступны, как ему кажется. И еще одна приятная обязанность. Хочу представить вам профессора артефакторики и с сегодняшнего дня вашего непосредственного куратора. Профессор Элеон Энтериаль. Предупреждаю сразу. Взгляд ректора уперся в меня. Что все проблемы, которые у вас возникают... будет решать профессор Энтериаль. «А где он?» — спросила Марита. «Вот-вот будет здесь». Поморщился Редиус, а мне почему-то показалось, что Энтериаля он любит еще меньше, чем меня. Судя по фамилии, профессор — эльф. А у эльфов опоздание не в чести. Но вот дверь распахнулась. И мои брови поползли вверх от удивления, потому что порог переступила... переступил самый странный эльф из всех, что я видел. Он едва доходил Редиусу до плеча, несмотря на то, что обычно эльфы могли похвастаться достаточно высоким ростом. Я сам не отличался объемным телосложением, но эльф был еще в 2 раза худее. Но главное не это, а сам внешний вид профессора. «Прошу прощения». Улыбнулся он, тряся рукой с идеально ровными на маникюренными ногтями. «Ноготь сломал. Пришлось восстанавливать». Марита открыла рот. «Я сам едва сдерживался, чтобы не подойти поближе и не потыкать в эльфа пальцем, чтобы убедиться, что он настоящий. Острые уши украшали по 3 сережки с блестящими круглыми камешками разных цветов. Кожи лица могли позавидовать наши девчонки. А наряд... какая там профессорская мантия? Энтериаль щеголял голубым жилетом, расшитым камнями так, что рябило в глазах, а штаны едва не трещали по швам, обтягивая стройные ноги. Завершали картину ботинки на высокой платформе, тоже блиставшие каменьями. Мрак беспросветный. Провалиться мне сквозь землю, если это профессор. «Итак, вы мои первокурснички». Существо предвкушающе потерло руки. «Очень рад, очень рад. Давно у меня не было группы». И зыркнул на Редиуса, а тот почему-то отвел взгляд и поспешил попрощаться. Как только за демоном закрылась дверь, эльф улыбнулся во весь рот, и я смог оценить ровные зубы, словно вытесанные скульптором. Что-то мне это не нравится. «Давайте знакомиться». Эльф запрыгнул на профессорский стол и закинул ногу на ногу. Элеон Энтриаль, специалист по созданию темных и светлых артефактов первого уровня». «Первого уровня? Вот он? Быть того не может. С артефактами вы, как целители, будете работать все годы обучения в академии. Поэтому прошу слушать внимательно, хвостов не оставлять, зачеты сдавать вовремя и конспекты писать тщательно. Иначе, когда артефакт рванет в ваших руках, вы останетесь без пальцев, а я без студента». Что-то пальцы заныли. А может, ну их эти артефакты? Я и сам неплохо справляюсь. «Как ваш куратор, я буду решать все ваши проблемы. И одну уже вижу. Вы!» Покрытый прозрачным лаком ноготь уткнулся в мою сторону. «Почему без формы?» «Мне ее не выдали», — ответил спокойно. «Как не выдали? Форму выдают всем». «Та, что выдали, не подходит по размеру, а заклинания на нее не действуют». «Занятно, занятно. Жду вас на следующей паре вместе с формой. И мы посмотрим, то ли она не поддается заклинаниям, то ли у вас руки не оттуда растут». Я закусил губу, а мои светлые одногруппники рассмеялись. А ведь только пару дней назад болели за меня на поле. Вот она, светлая неблагодарность. Впрочем, я был не против. Мне тоже было интересно, что Костелянша сделала с формой. Вот бы во дворце повторить снарядами придворных дам. На меня ведь все равно никто не подумает. «Итак, наше первое занятие мы посвятим прогулке на свежем воздухе». «Эрин, он сумасшедший?» — едва слышно спросила Марита. «Сомневаетесь в моих умственных способностях, дорогуша?» Эльф только был на столе и вот уже навис над испуганной горгульей. «Нет», — пролепетала та. «Тогда держите рот на замке, иначе я начну сомневаться в ваших. Быстренько собрали вещички и пошли за мной. Погода чудная, а осенние лучи полезны для кожи. Запомните, девушки». И профессор Энтериаль бодро зашагал к двери. Что ж, прогулка на свежем воздухе — это не так уж плохо. Хуже другое. Гулять нас ведет полубезумный эльф в клоунском наряде. А иначе, как комедиантом, я его воспринимать не мог. Надо у Лави спросить. Может, он как эльф и знает что-то об этой зверушке. А пока что зверушка вышагивала впереди, подставляя лицо слабому осеннему солнышку. Наконец мы очутились посреди парка. Место как место. Скамейки, цветы и деревья. Ничего такого, чего бы я в академии не видел. «Стоять!» — скомандовал эльф, и я чуть не врезался в спину Мариты. «Итак, драгоценные мои первокурсники, перед вами что?» «Парк», — хмуро ответила вампирша Риата. «Парк», — кивнул Энтериаль. «Прежде чем создать любой, даже самый примитивный артефакт, нужно научиться собирать энергию. Свой собственный резерв опустошать чревато. А вдруг вас через час попытаются убить?» «Добрый эльф». Но определенный смысл в его словах был. «Чтобы такого не случилось, учитесь вплетать в артефакт энергию окружающих вас вещей. Солнца, воды, растений. Вы травники, вам легче, потому что можно обратиться к растениям, и они откликнутся. Сели». «Так грязно же», — попыталась возмутиться Марита. «Девочка!» Я не заметил, как эльф очутился рядом с нами. «Еще одно слово из твоей хорошенькой, но пустой головки, и артефакт я сделаю из тебя. Села!» Марита послушно опустилась на землю. На глазах девушки заблестели слезы. Я уже открыл рот, чтобы сказать все, что думаю о методах Антериаля, когда тот тихо шепнул. «Рот закройте, Вестер. Муха залетит». После такого говорить расхотелось, и я сел рядом с Маритой. Дел всегда говорил, что с безумцами лучше не спорить. Может, он и правда что-то понимает в своем предмете. Потерплю. «Сосредоточьтесь». Эльф лег на все еще зеленую траву, которая только начинала желтеть. Осень выдалась теплая. «Потянитесь к природе. Пусть она наполнит вас энергией. Определенных заклинаний для этого нет». «А как мы поймем, что получилось?» — спросила светлая Анжи. «Почувствуешь, девочка. А теперь цыц. Слушаем природу». Захотелось спать. Вспомнил, что не выспался. И вообще, совсем недавно чуть не отправился во тьму. Как в таком состоянии разговаривать с природой? Но на землю я как-то повлиял, когда выращивал цветы, и она откликнулась. Сейчас именно тот случай, когда стоит повторить опыт. Закрыл глаза и потянулся магией к ближайшему дереву. И вдруг ощутил тепло. Что за новости? Раньше этого не было. Ладно, продолжим. Что еще интересного можно в себе открыть? Тепло обволакивало, восстанавливало потраченные силы. Спать захотелось только сильнее. «Эрин, ты светишься?» — прошептала Марита, и я резко отпустил магию. «Вестер, молодец!» Эльф наблюдал за мной из-под полуопущенных ресниц. «До дерева ты дотянулся. Попробуй еще раз, чтобы это получилось так же естественно, как дышать». «Дышать? Вдох, выдох, вдох?» На этот раз попросил энергии у цветка. Эльф прав. Получалось легко, и даже тьма во мне радовалась и требовала еще. «Просыпайся!» Недовольный голос Антериаля ворвался в сладкий сон. «Я что, уснул?» Открыл глаза. Оказалось, что спокойно лежу на травке, а одногруппники столпились вокруг. Вот что значит отсутствие отдыха. «Прошу прощения», — заметил хмурое лицо Антериаля. «У вас магическое истощение, Вестер. Что вы делаете на моем занятии? Думаете, магии вашего питомца хватит на такую брешь?» Или мне показалось, или эльф слишком много знал? Я поднялся и отряхнул одежду. Самочувствие решительно улучшилось. О каком истощении может идти речь? «Я в порядке», — усмехнулся в ответ. «Это просто последствия бала». «Да, наслышан. Жаль, сам присутствовать не смог, только ночью приехал. Иначе не пропустил бы такое развлечение. Что глазеете?» Это уже сокурсникам. «Пошли обратно в академию. А еще травники. Готовьтесь пересдавать зачет». Я взглянул на эльфа другими глазами. Нет, все-таки странный он. Для него два убийства в академии — развлечение? При том, что одного из них убил я. Странный тип. И опасный. Моя магия вопила об этой опасности и требовала держаться от эльфа подальше. Откуда он знает о Шуне? Одни вопросы, никаких ответов. «Бодрее, Вестер!» — подтолкнул меня Энтериаль. «Вы же утверждаете, что никакого истощения нет. Так перебирайте ногами. А после пары отправляйтесь к своим арацениям. Они будут рады поделиться светом. Тьма справится и сама». Я решил не отвечать. Где-то внутри заерзало подозрение, что передо мной шпион, который ждет хоть какой-то реакции. Не дождется. Не будь я Ренальд Третий. Ничего, эльф. Пусть ты игрок, но я тоже не лыком шит. Переиграю. Стоило нам вернуться в аудиторию, как прогудела труба. «Домашнее задание», — скомандовал куратор. «Законспектировать 3 параграфа учебника по артефакторике. А с магией вы должны тренироваться каждый день. Для целителя это важно. Пошли вон». В коридоре я тут же поспешил к Лаве. Благо, нам предстояла совместная пара, но допросить эльфа я решил подальше от чужих ушей. «Эрин, что-то случилось?» Выглядел ушастый хорошо. Значит, нападение все-таки закончилось для него благополучно. «Ничего особенного», — ответил я. «Так, появился один вопрос. Что ты знаешь об эльфе Элеоне Энтериале?» «Он изгнанник». Лави пожал плечами. «Почему он тебя заинтересовал?» «Потому что ваш изгнанник теперь наш куратор». «Что? Вашим куратором поставили брата-убийцу?» «Какое милое прозвище!» Словно мало мне было открытий. «Да, представь себе, он будет преподавать у нас артефакторику и курировать группу. А почему брата-убийца-то? То есть, конечно, я догадываюсь, что дражайший Энтериаль убил своего брата, но хотелось бы подробностей». «Ну, Лави огляделся по сторонам. «В общем-то, да. У Элиана был старший брат Корлеон. И их угораздило влюбиться в одну девушку. Девушка выбрала старшего, а Элион не смог с этим смириться и убил обоих. По крайней мере, так говорили наши старейшины. Лично я с ним не знаком, даже никогда не видел». «Занятная история», — кивнул я. «Ладно, идем. Снежок нам не простит опоздание». И мы поспешили занять места в аудитории.